Я задумался, прислушиваясь к шевелению собственных извилин. Король заметил: «Не похоже, чтобы вы вымотались в долгой дороге. Вы сохранили много сил, чрезвычайно много. Я понял это с первого взгляда. Вы сказали, что выстояли в схватке с Айтелло или не одолели его только из вежливости. Однако вы не отличаетесь особой деликатностью, если судить по первому впечатлению. Не хочу скрывать, мне еще не доводилось видеть такого редкого продукта естественного развития». Я вспомнил, что чиновник, допрашивавший меня ночью, попросил снять рубашку, чтобы посмотреть, насколько я крепок в физическом отношении. Теперь интерес к этому предмету проявил король. Ну, я мог бы похвастаться, у меня достаточно сил, чтобы взбежать на 100-метровую гору с каким-нибудь вашим мертвецом. Я и впрямь горжусь своей силой, что уравновешивает недостаточный уровень моего духовного развития. Но мое настроение претерпело значительные изменения. Сначала меня привлекла личность короля, его манера держаться, тембр голоса. Я радовался, в сердце моем воцарился праздник. Потом в голову закралось подозрение. Теперь вот необъяснимый интерес к моему физическому состоянию. Меня опять бросило в пот. Если они задумали принести меня на жертвенный алтарь, то более подходящей кандидатуры им не найти. Поэтому я сообщил, что мне не здоровится, у меня сильный жар. «Какой жар? С вас под градом!» — возразил король. «Еще одна особенность моего организма», — пояснил я. «Жар и пот одновременно. Знаете, прошлой ночью со мной случилась ужасная вещь, настоящая катастрофа. У меня сломался зуб». Откинув голову, я приподнял пальцем верхнюю губу и открыл рот, приглашая заглянуть в зияющую полость. Ну, не берусь судить, какое впечатление у него действительно сложилось, но король сказал: «Да, это не может не причинять беспокойства. Когда это произошло?» Я расстегнул нагрудный карман, достал завернутый в бумажку зуб. «Я грыз сухарь, и вот она моя поломка. Произошло это как раз перед тем, как я попал в руки вашему человеку. Как вы назвали?» «Это Бунам, наш верховный жрец. Как вы его нашли?» «Нетрудно понять, как вы расстроились из-за зуба. Я был готов поколотить самого себя за неосторожность. Можно, конечно, жевать и деснами, но они скоро заболят, и что потом? Мне вообще не повезло в жизни с зубами. Моей жене тоже. Мы оба частые посетители зубоврачебных кабинетов. Конечно, ни свои, ни вставленные зубы не держатся вечно. В конце концов, они стираются или выпадают. Но зубы — это еще не все, Ваше Величество. На что еще жалуетесь? Какие еще болячки находите у себя? По виду вы вполне здоровый и сильный человек. И в превосходной физической форме. Это только с виду. Еще я страдаю тяжелой формой геморроя. Кроме того, Ваше Величество, я подвержен обморокам. Надеюсь, у вас не эпилепсия, на полу в корчах не бьетесь. Мой случай не поддается классификации. Я побывал у самых лучших врачей Нью-Йорка, и все в один голос утверждали, что никакой подучей у меня нет. Но несколько лет назад у меня ни с того ни с сего начались припадки. Читаю газету, или поправляю ставень со стремянки, или играю на скрипке, и вдруг полная отключка. В глазах темнеет, руки-ноги немеют. Поднимаюсь однажды на скоростном лифте в Крайслер-билдинг, и снова приступ. Ну, должно быть, потому что подъемник преодолевал земное притяжение. Со мной в кабине была дама в норковой шубке. Я схватился за нее, чтобы не упасть, а она натурально в крик. Я не жалуюсь, я много лет приучал себя к терпению. Из книг по медицине я понял, что источником моих проблем со здоровьем является мозг, и только мозг, а не выпивка и ничто другое. Я падаю в обморок из духа противоречия. Кроме того, я так часто слышал идущее из глубин моего существа слово «хочу», что имею право на передышку. Грохнуться время от времени в обморок приносит успокоение и полезно для здоровья. Я уже догадывался, что король при всей своей приятности использовал бы меня в своих целях, если бы мог. К этому его обязывал статус и привязанный Джон. Ну, поскольку он не стеснялся в своих поступках, то не было основания предполагать, что Дафу будет церемониться со мной. «Ваше Величество», — заявил я во весь голос, — «мне было на редкость интересно посетить вас». «Кто бы мог подумать, что такое может случиться в медвежьем углу Африки?» Айтелло очень высоко отзывался о вас. Теперь я убедился в справедливости его отзыва. «Визит к вам надолго сохранится в моей памяти. Но не хотелось злоупотреблять вашим гостеприимством. Вы собираетесь совершить определенный обряд, дабы призвать с небес дождь, и я, вероятно, буду только помехой. Примите еще раз благодарность за теплый прием и пожелание всяческих успехов. После завтрака я с моим человеком намерен опять двинуться в путь». Король отрицательно покачал головой, а его жены неприязненно уставились на меня. Как я посмел перечить их повелителю и тем доставлять ему беспокойство? «О, нет, мистер Хендерсон, немыслимо отпускать вас так скоро. У вас талант к общению, и ваш отъезд был бы для меня непоправимой утратой. Самой судьбой нам велено стать ближе. Я уже говорил, как обрадовал меня весть о вашем прибытии из внешнего мира. Вот-вот начнется обряд вызывания дождя, и я приглашаю вас пожаловать на торжество». На короле была широкополая бархатная шляпа цветом в тон его алым панталонам. Для защиты от сглазу к тулье был пришит человеческий зуб. Дафу перелег с дивана в палантин, который понесли амазонки в кожаных жилетах по 4 с каждой стороны. Физическое совершенство всегда волнует меня, особенно в женщинах. Я частенько захаживал в кинотеатры на Таймс-сквер, чтобы посмотреть ленты об Олимпийских играх. Мне особенно нравится состязание по бегу и метанию молота. И всякий раз хотелось крикнуть в зал: «Дамы и господа, посмотрите, до чего красивы бывают женщины!» На месте 8 амазонок-носильщиц я попытался представить своих знакомых дам: Фрэнсис, мадемуазель Монте-Куколи, Берту, Лили, Клару, Спор. Но из них только Лили подходила для этой цели, благодаря своей стати и осанке. Берта была слишком широка в бедрах, а у мадемуазель Монте-Куколи большой бюст сочетался с узкими опущенными плечами. Нет, мои жены, мои возлюбленные и просто приятельницы не удостоились бы чести нести короля. По просьбе Его Величества я сошел по лестнице рядом с палантином. Он возлежал на носилках в изящной позе, что свидетельствовало о породе. Ничего подобного я не увидел бы, встреть Дафу и Айтелло в Бейруте в их студенческие времена. На площадке перед дворцом к нашей процессии присоединился Хорко со своими женами, те держали в руках веера. Дети с кукурузными стеблями и воины, несшие деревянных и глиняных идолов, свежевыкрашенных охрой и известью. Идолы были безобразны в полную меру человеческого воображения. Теперь вся площадка заполнилась народом. Над толпой сияло палящее солнце. По глупости я сказал себе: «Господи, я вроде как теряю сознание. Мне показалось, будто я в Нью-Йорке, летний день, метро». Я сел не на тот поезд и вместо северной оконечности Бродвея оказался на пересечении Ленокс-авеню и 125-й улицы. «Мистер Хендерсон, а Арневи тоже испытывает недостаток воды?» — обратился ко мне король. «Все пропало», — подумал я, — «он знает об истории с водоемом». Но в вопросе короля не содержалось никакого намека. Он по-прежнему безмятежно смотрел в безветренную, безоблачную синеву. «Да, им не особенно везет по этой части», — ответил я уклончиво. «Вот как?» — задумчиво произнес король. «Вы, конечно, не знаете, что вопрос о везении приобрел для Арневи особую остроту. Предание гласит, что когда-то в древности Варири и Арневи были одной народностью. Но потом из-за разногласий в истолковании удачи и неудачи между нами произошел раскол. В языке Арневи есть слово «нибаи», которое можно перевести как «невезучий». У нас же в ходу слово противоположного значения «ибаи». Даже есть такое присловие «варири и баи», то есть «везучие варири». Очень интересно. А вы сами как думаете, справедливо это присловие или нет? «Везучи ли варири?» Мой вопрос в лоб прозвучал откровенным вызовом. Это был один из тех моментов, которые обогащают человека неоценимым опытом. Его величество едва заметно повернулся в мою сторону. «Нам везет», — заявил король. «Это бесспорный факт. В это трудно поверить, но везет неизменно». «Следовательно, вы считаете, что сегодня прольется дождь?» — усмехнулся я, пытаясь скрыть иронию. «Ну, такие дни, как сегодня, часто бывали дождливыми», — ответил король кратко и добавил. «Кажется, я понимаю, почему вы расположены к нам. Ваше отношение к Варире идет от добросердечия Арневи. Они всегда производят такое впечатление. Не забудьте, что Айтела мой закадычный друг. Мы попадали с ним в истории, которые только способствовали сближению. Да, мне хорошо известны качества, присущие Арневи: великодушие, скромность, незлопамятность. Многие так считают. И я целиком и полностью присоединяюсь к данному мнению, мистер Хендерсон». Я сложил ладонь трубочкой, посмотрел через нее на небо и подумал: «Господи, какого человека можно повстречать вдали от дома? Да, путешествовать полезно. И поверьте мне, мир, исполинский мозг и путешествие — это всегда плутание в мозговых извилинах. Я всегда подозревал, что это так, а сейчас убедился окончательно. Только из педантизма мы считаем мир реальностью. Все-таки напрасно я тогда накричал на Лили, стоя на коленях в нашей супружеской постели. Райси испугалась моего крика и убежала с ребенком. Я доказывал Лили, что лучше ее понимаю реальность. Да, факты — реальная вещь, с ними не поспоришь. Факт — это физическое явление. Совокупность фактов является предметом науки. Но помимо фактов, феноменов, существует область ноуменов, в которой мы сами выстраиваем особый мир, где творим и созидаем. Каждый идет своими опасными, неисповедимыми путями, и все мы воображаем, будто знаем, что есть реальность, а что нет. Я говорил Лили правду, так как она открылась мне, со своим особым языком открылась мне, Юджину Хендерсону. Многозначительный взгляд устремился на меня с такой силой, что мог при желании проникнуть мне в душу и чем-то обогатить ее. Но поскольку я не мастак в части высоких материй, то не знал, чего ожидать. Высвечиваемый взглядом Дафу, я понял, что после того, как разбомбил водоем, не потерял последнего шанса. «Хендерсон не утонет, не дождетесь, господа!» Отовсюду раздавались такие громкие возгласы, каких не услышишь от обычных людей. Когда крики на минуту стихли, король сказал: «Я вижу, мистер Путник, вы настроены на великие дела». «Вы правы, ваше величество, правы на все 100%, — церемонно поклонился я. Иначе я мог бы лежать в постели и рассматривать альбом с фотографиями знаменитых буддийских храмов». «Так я и думал. Вы оставили свое сердце Арневе. Не спорю, они замечательные люди. Я даже гадал, откуда у них эти высокие человеческие качества. Они такие по самой своей природе, или же это влияние окружающей среды?» В итоге, склоняясь к первому предложению, мне страшно хочется повидать моего друга Айтела. Отдал бы пол королевства за то, чтобы услышать его голос. Увы, я не могу к нему отправиться. Не позволяет куча обязанностей. А вы чрезвычайно отзывчивы на доброту, не так ли, мистер Хендерсон? Да, ваше величество, на истинную доброту, без дураков. Король заговорил до странности мягким, почти умоляющим тоном, какой редко услышишь и менее всего ждешь от человека королевских кровей в алой широкополой шляпе с пришитым к тулье человеческим зубом. Говорят, что зло зрелищно, заманчиво и в силу своей агрессивности завладевает человеком, что оно быстрее добра. Не знаю, не знаю. Может быть, это верно, если говоришь об обыденном добре. Многие хорошие люди заставляют тебя совершать добрые поступки. Надо сделать то-то и то-то, говорит себе такой человек. Вместо душевного порыва — деловой подход. Как это унизительно. Истинно добрый поступок не может быть трудным. Поверьте, мистер Хендерсон, он гораздо зрелищнее зла, вдохновляет других на добрые дела и устраняет вражду. человек во вражде рано или поздно неизбежно падает. Поднявший меч от меча и погибнет». Слова короля взволновали меня до глубины души. «Ваше Величество, вы знакомы с королевой Арневи, госпожой Велотели? Она тетка Айтелла. Так вот, она собиралась научить меня Гранту Мулани, но возникли кое-какие обстоятельства, и...» Но амазонки уже подставили плечи под шесты, Палантин поплыл дальше. Снова раздались крики, забили барабаны, мне послышался даже львиный рев. Шум стоял такой же, как на Кони-Айленд, или в Атлантик-Сити, или на Нью-Йоркской Таймс-сквер на Рождество. «Куда мы идем?» — крикнул я королю, наклонившись, чтобы расслышать ответ. «У нас есть особое место, арена...» Больше я ничего не разобрал. Гвалт стоял такой, какого не бывает в иной европейской столице. Пронзительные мужские и женские голоса, собачий лай, завывание рожков, детский писк. Чтобы не оглохнуть, я заткнул здоровое ухо большим пальцем, но невообразимый шум проникал даже в другое полуглухое ухо. В собравшейся толпе было не меньше 1000 человек. Все были голыми, многие раскрасились до потери человеческого облика, все кричали и били в бубны, в воздухе висел тяжелый, удушливый зной, и пробегавший иногда ветерок не мог разогнать его. У меня ужасно чесалось тело. Процессия устремилась на просторную, обсаженную деревьями площадку, своего рода стадион с 4 рядами сидений, сложенных из белого известняка. Для Дафо приготовили ложу под навесом с развивающимися по ветру разноцветными лентами. Вместе с королем в ложе разместились жены и высокие должностные лица, а вокруг выстроились амазонки. Окруженный свитой, в своей ложе под опахалами встал Хорко и, приложив руку к груди, поклоном приветствовал царственного племянника. Сходство между этими двумя было поразительное. Тот же нос, те же глаза, другие признаки общего рода. Можно было подумать, что мужчины способны разговаривать, всего лишь обмениваясь взглядами. Мне показалось, что Хорко одними глазами предлагает королю сделать что-то такое, что не обсуждалось, когда они планировали праздник. Всем своим видом Дафу показывал, что ничего не обещает. Вне всякого сомнения, решение принимал только он. 4 амазонки поставили перед королем стол с глиняным блюдом, на котором лежали 2 черепа. Я уже видел их в его покоях. Черепа были соединены темно-синей лентой, продернутой сквозь глазницы. Тем временем грузному Хорку вздумалось передразнить меня. На его лице появилась улыбка, довольно похожая на мою. Я отвесил неглубокий поклон, подтверждая, что ему удалось добиться разительного сходства со мной. Опытный дипломат, он счел необходимым сделать мне ручкой, пошел в свою ложу по левую сторону от короля, сел рядом с Бунамом, человеком, который допрашивал меня, и морщинистым стариком, тем самым, кто заманил нас в засаду. Мы попали к Варире, как Иосиф в Дафан. Там братья увидели Иосифа. «Глядите, грядет мечтатель». Рекомендую всем читать и перечитывать Библию. По правде говоря, я тоже чувствовал себя мечтателем. «Как вы сказали, кто тот морщинистый старик?» — спросил я короля. «Прошу прощения». «Ну, тот, что сидит с вашим дядей и Бунамом». «А, этот! Старший жрец, наш предсказатель». Между тем амазонки построились в несколько шеренг и вскинули ружья. Своего магнума 375 я у них не приметил. Загремели залпы салюта. Сначала в честь короля и его покойного отца Гмило, потом в честь других королей. Потом Дафу сказал, что дан салют в мою честь. «Вы смеетесь, Ваше Величество?» «Но король был вполне серьезен. Что, я должен встать?» «Народ будет счастлив. Я встал». Под радостный вопль всего стадиона. «Они уже знают, что я сделал с их мертвецом», — подумал я. «Знают, что я не какой-то там слабак, а человек сильный и мужественный, и решимости мне не занимать». Я начал проникаться духом торжества. Меня одолевали варварские чувства, и оттого еще сильнее зачесалась грудь. Я не находил слов, чтобы говорить, и в руках не было оружия, чтобы выстрелом ответить на салют. Ну, разве мог я молчать в такой момент? и я взревел, как ассирийский бык. Быть в центре всеобщего внимания — это всегда возбуждает меня до крайности. Так было, когда Арневи рыдали при встрече со мной и когда собрались у водоема. Так было в Италии, когда я брился под сенью руин старинной Салернской крепости. Отец тоже сильно возбуждался при большом скоплении народа. Однажды на каком-то собрании он сбросил кафедру в оркестровую яму. Так или иначе, приложив руку к груди, я заревел по бычье. Народ буквально сходил с ума от восторга. Должен признаться, что ответные крики и топанье ног были как тарелка супа голодному. Так вот, что испытывают люди, живущие на виду у общества. Я больше не удивлялся тому, что Дафу оставил цивилизованный мир ради того, чтобы сделаться королем. Кому не хочется быть вождем даже небольшого племени? Срок расплаты за благоденствие был далеко. Дафу пользовался любовью и уважением многочисленных жен и всего народа. Едва я сел на свое место, как с ужасом увидел перед собой отвратительную кривляющуюся рожу, рот как дыра и лоб в уродливых складках. Такие рожи выставляют в витринах на Пятой авеню. Старым, позеленевшим от времени ножом, невидимая рука наносила удар за ударом в грудь призраку. «Остановись! Ради всего святого, остановись!» — испуганно закричал я. «Это же смертоубийство!» Меня било, как потоком высокого напряжения. Разгадка не заставила себя ждать. Удары наносил себе жрец с раскрашенным лицом, наносил искусно, не вертикально, а по касательной. Неглубокие порезы сразу же смазали целебной мазью, и сполосовавший себя уже улыбался. «Не волнуйтесь, мистер Хендерсон, так у нас принято. Этот человек сам вызвался пройти эту процедуру, чтобы получить очередной жреческий сан, и не пугайтесь крови. Пошла кровь, пойдет и дождь. Заработают насосы в вышних сферах, разверзнутся хляби небесные». «Насосы в вышних сферах? Ха-ха, удачнее не скажешь». По знаку Хорку забили барабаны, и прогремел оглушительный ружейный залп. Король встал. Общее воодушевление, фонтаны восторга, лица, сияющие радостью и гордостью. От черных тел поднялась волна всех оттенков красного цвета. Люди вставали на сиденья и размахивали алыми, багряными, малиновыми платками. Малиновый праздничный цвет уварили. Из луков амазонок взмыли вверх багровые знамена, поскольку багровый — королевский цвет. Дафу оставил ложу, спустился вниз и вышел на середину арены. С другой стороны навстречу ему выступила высокая, голая по пояс женщина с замысловатыми завитками на голове. Когда она подошла поближе, я увидел, что лицо ее покрыто небольшими шрамами, которые образовывали красивый узор. У каждого уха тоже было по шраму, а один спускался на горбинку носа. Живот у нее был выкрашен в бледно-золотой цвет. Это была молоденькая девушка с маленькими грудками, которые не тряслись при ходьбе, как у женщин старшего возраста, и длинными тонкими руками. Издали лицо ее казалось миниатюрным, как у куколки. На ней была пара багряных шаровар под стать бриджем короля. Только сейчас я заметил на арене накрытые брезентом фигуры и справедливо предположил, что это идолы. Король и позолоченная дева начали странную игру, игру с двумя черепами. Шум стих, настала тишина. Так под горячим утюгом разглаживаются складки на помятой скатерти. Раскрутив на длинной ленте череп, игрок посылал костяной шар в воздух и делал пробежку, чтобы поймать его. У них это хорошо получалось. Тишина стояла такая, что здоровым ухом я слышал свист летящего черепа. Вот девушка метнула ввысь свой череп с двумя лентами, багряной и голубой, так что казалось, будто по воздуху летит цветок. В сущности шла не игра, скорее спортивное соревнование. Я, разумеется, болел за короля, хотя отдавал должное его сопернице. Я не знал, что на игрока, череп которого упадет на землю, налагается крупный штраф, иногда даже смертный приговор. Ну, лично я хорошо знаком со смертью, причем не только по причине преклонного возраста, но и в силу многих обстоятельств, о которых не буду здесь распространяться. Мы со смертью, как двоюродный брат и сестра. Но мысль о том, что с королем может что-то случиться, приводила меня в уныние. Однако пробежки, прыжки и повороты Дафу говорили о его уверенности в себе. Его мужская сила не оставляла места опасениям. Тем не менее, я боялся за него, как, впрочем, и за его соперницу. Что, если кто-то из игроков споткнется о камень или запутается в лентах, если черепа столкнутся? Тогда им обоим придется поплатиться жизнью, как поплатился жизнью тот бедняга в хижине. Даю голову на отсечение, он умер насильственной смертью. Меня не проведешь. Из меня вышел бы превосходный следователь по расследованию убийств. Ну, впрочем, и девушка, и король оба были в отличной форме, из чего я заключил, что Дафу не все время валяется на диване, обхаживаемый своими красавицами. Он бегал по арене и прыгал, как лев, даже не сняв своей бархатной шляпы с человечьим зубом. Под стать ему была молодка. Золотой живот и нарисованные рубцы на лице придавали ей неземной вид. Она двигалась с большим достоинством, как почитаемая жрица, и словно требовала, чтобы король соответствовал. При прыжках груди у нее не тряслись, точно действительно были отлиты из золота. Длинноногая и длиннорукая, девушка в прыжке напоминала гигантского кузнечика. Два последних заброса, две последние пробежки, два последних захвата. Матч закончен. Противники раскланялись. Каждый держал череп под мышкой, как фехтовальщики после боя держат маски. Трибуны сотрясались от топота ног и ликующих криков. Снова взвелись багряные флаги. Не снимая ту же шляпу а-ля Франциск I, какой ее мог написать Тициан, король вернулся в свою ложу и сел, переводя дух. Жены загородили его полотенцем, дабы честной народ не видел, как повелитель прикладывается к спиртному, что было строжайше запрещено. Потом жены вытерли с него пот, ослабив завязки, закатали штанины бриджи и стали растирать ему ноги. Мне до смерти хотелось сказать Дафу, что он был великолепен, как настоящий артист, но по сдержанности молчал. Времена сделали из нас рабов, не смеющих вымолвить ни слова. Так я и сказал сыну Эдварду, рабов. Люблю правду. Иногда мне хочется что-то сказать, но слова застревают в горле, потому что верных не находишь. Употребив выражение «твердь небесная», король показал пример находчивости. Я тоже мог бы сказать ему кое-что, но что именно? Ну, например, что в мире существует не только хаос, что наша жизнь не только торопливая и безнадежная скачка от колыбели к могиле. Нет, сэр. Скачку можно продлить, скажем, искусством. Перекроив время, можно убавить скорость скачки, соразмерить ее с отпущенным человеку сроком. Голоса ангелов помогут раскрыть тайну бытия. Иначе какого черта я взялся за скрипку? Почему, когда во Франции я захожу в кафедральный собор, ноги подгибаются, и я тороплюсь хлебнуть спиртного и еще раз повздорить Лили? Если я расскажу обо всем этом королю, раскрою ему душу, мы сможем сделаться друзьями до гроба. Но между нами были его голобедрые жены, их попы смотрели на меня. Что с них взять, с этих дикарок? Через несколько минут дамы расступились, я подошел к королю и сказал: «Ваше Величество, у меня такое ощущение, что если бы кто-нибудь из вас двоих промахнулся, последствия были бы самые печальные». Дыхание было все еще сбито. Облизнув губы, король объяснил: «Мистер Хендерсон, возможность промаха ничтожна. Но в один прекрасный день ленты продернут вот сюда». Он дотронулся до глаз. «И мой череп взмоет воздух». «Так это были черепа королей? Королей вашего рода?» У меня не хватило духа прямо спросить о степени родства с теми, чьи черепа использовались в игре. Но времени вдаваться в детали не было, и тут и там коров бесцеремонно тащили на жертвенники. Жрец с торчащими во все стороны страусовыми перьями на голове схватил одну корову за шею, приподнял ей голову и полоснул ножом по горлу. Полоснул, как будто чиркнул спичкой о кожаные штаны. Животное бездыханным пало на землю.